Глава 30. Жизнь 9. Работа с персоналом. Спасать читера не торопились. На то, чтобы пройти меньше 8 километров, троица потратила 4 с лишним часа. Складывалось впечатление, что тянули время специально, задумав его уморить мучительным способом. Ведь все знают, что интенсивно мигающая иконка в чате — это серьезно. Это значит, что у пострадавшего такие проблемы, с которыми долго не живут. Но читер жил. Да, безрадостной жизнью, но смерть не торопилась. Потревоженный при падении ил холодил спину, а сверху, наоборот, все сильнее и сильнее припекало солнце. Комфорт откровенно отрицательный, плюс жажда навалилась. Воды, увы, не было, а лакать смешанную с грязью озерную бурду он пока что не готов. При себе осталась лишь маленькая плоская фляжка со спеком. Дотянулся до нее с трудом после нескольких попыток от боли, едва сознание не потеряв. Потом долго сражался с крышкой, пальцы отказывались работать. Справившись, наконец, с этим затруднением, расплескал половину ради пары жалких глотков, от которых, к тому же, еще сильно закашлялся, а тело забилось в конвульсиях. Но так даже к лучшему. Зараженные на шум не прибежали, зато лягушки и змеи испугались, после чего некоторое время выдерживали приличную дистанцию. В общем, 4 часа растянулись в мучительную вечность. Услышав, наконец, шлепки шагов по воде и сдавленные ругательства, даже ушам не поверил. Да, карта показывала, что помощь уже здесь, но изможденный рассудок принимал эту информацию с трудом. Захотелось похлопать себя по щекам, заставляя голову работать лучше. Но конечности читера такую работу сейчас не осилят. Пришлось подстегивать себя лишь мысленно. Сейчас ему потребуется ясный ум, максимально ясный. Гангрена, или, по новым сведениям, ганг, завис над читером, заслоняя солнце. Скривившись, недовольно произнес: «Вот ведь пес живучий!» Присел, вытащил из кобуры беспомощной жертвы пистолет, покрутил в руке, сочно сплюнул, отбросил оружие в воду. «Я ж говорил, привязанный!» «Богато живет», — сказал домовой. «Ладно, зато остальное наше». «Штаны с меня забрать размечтались», — усмехнулся читер. «Больше ничего ценного в открытом доступе нет». «Ого, он еще и говорит», — тоже усмехнулся гангрена. И усмехнулся он нехорошо. «Я вам, дурачкам, шанс даю», — сказал читер. «Просто вылечите меня и попросите прощения за ту лапшу, которую нам по ушам развешивали. Не скажу, что мы все забудем, но мы команда. Хреновая, конечно, но команда». «Договорились через границу перейти, значит, постараемся перетащить туда всех. И вас, придурков, в том числе. Мы свои дела ведем честно, если с нами честно». «За оленей нас держишь?» — задал гангрена риторический вопрос. «Ты в чате соску сойкой назвал. Ты все знал. И не только ты. Когда вы узнали? Кто нас заложил? Орех, что ли? А он откуда узнал?» «Да спроси ореха, с какой стороны солнце встает. Он не ответит», — отрешенно ответил читер. «У него слишком пустая голова. Вообще-то, если честно, даже я знаю не все. Но мне это и не надо. Самое главное я понял». «Такое умное, сейчас вот возьмешь и тупо сольешься». Совсем уж нехорошо осклабился гангрена, потянувшись к ножу. «Все мы смертные», — безмятежно ответил на это читер. «Но насчет ореха и прочих ты ошибаешься. О том, кто вы такие, знаю только я. Остальные пока что не в курсе таких подробностей». «Да класть мне на тебя и на твою шайку тупую. Можешь прямо сейчас в чат настучать, кто мы. Нам похрен. Тебя вольнем и пойдем дальше. Отсюда мы и сами спокойно доберемся. Тут до границ 3 шага осталось. Мар твой что-то мутит. Он проболтался, что на этой стороне озера мертвяков быть не должно. В этом деле он сечет. Мы и вправду ни одну тварь не видели, пока к тебе шли. Значит, и дальше их не будет. Дойдем и без вас, придурков. Но я могу и не убивать. Мне ведь на тебя похрен. Да и нет к тебе претензий. Молчал о нас? Вот и молодец. Соск тебя подлатает. Не до конца, но ходить сможешь. Как не доковыляешь до Марта, тут недалеко. Тварей по пути нет, мы сами проверили. Но ты ведь не мальчик. Ты понимать должен, что за просто так такое не делается. У тебя, наверное, инвентарь с банковское хранилище размером. Сейчас к чему я веду? Заинтересуй меня чем-нибудь. Хорошо, заинтересуй. Чем больше заинтересуешь, тем лучше тебя починит соска. Купи себе хорошее здоровье. Читер ответил также отстраненно. Ты продолжаешь называть ее соской, даже сейчас. Зачем? Потому что ты не видел ее без маскировки. Знаешь, какой у нее красивый рот? Рот, что надо, рабочий. Тот, кто ей прозвище дал, был полным придурком. Сойка — это птица крикливая, она же молчит, а народ только по делу раскрывает. Соска она, тупая соска. Если б не я, ее бы так и имели все, кто мимо проходит. Она же нереально тупая, она до сих пор не поняла, что ей от системы досталось, и что с этим можно сделать. Могла бы жить в шоколаде, а вместо этого ее все имеют. Ну разве не тупая? Ганг, а ты не боишься, что я найду тебя там? «На другой стороне?» — спросил читер. «Да ты запаришься вылавливать всех, кто тебе по ногам прошлись. Да и кто мне помешает уйти дальше на восток или на север? Континент большой, а целителей везде не хватает. Мы найдем, кому пристроиться, за нас не переживай». С этими словами лидер троицы подтянул к себе Сойку, потрепал ее с издевательской нежностью за волосы, а потом, брезгливо скривившись, оттолкнул с такой силой, что девушка не устояла и с шумом упала в грязную воду. «Подмойся, чушка!» — рявкнул Ганг и обернулся к читеру. «Видал? Она вообще никакая. Она без твердой руки пропадет. Сама даже умыться не может». «Чем ты ее так держишь?» — спросил читер. Ганг на этот вопрос хохотнул. «Да уж не великой любовью, как у тебя. Соска, конечно, напередок слаба. Но для этого у меня домовой есть». Ты ж знаешь, что на самом деле он не домовой. Он огонь, подтвердил читер. Угу. Вообще-то он не огонь. Но если с бабами, то очень даже огонь. Закрывает этот вопрос. А я вообще по бабским дыркам не любитель. Бабы они вонючие и тупые. Ты нетолерантен. Че ты несешь? Я вообще-то гей, если ты не понял. С хрена ли я нетолерантный? Не надо путать причастность к секс-меньшинствам с терпимостью. Все с тем же спокойствием пояснил читер. Да и не в этом дело. Ты же у нас больше по маленьким мальчикам, по цифрам мальчикам. Мне рассказали, а это нехорошо. Да, ты много знаешь, как я посмотрю. Давай закончим этот базар. Или плати, или прирежу. Говорят, ты на себе таскаешь то, что из неназываемого вытащил. Вот и доставай, не стесняйся. Сойка не такая тупая, как ты думаешь, улыбнулся читер, отправляя команду в чат. А вот ты тупой, тупее самой тупой пробки. И последний гвоздь в крышку гроба, забивая, добавил. И да, никакой ты не гей. Ты пи-да-рас. Рядом послышался всплеск, и тут же короткими очередями заработал автомат. Дорогое оружие, изначально сконструированное под бесшумное убийство. Стрелял он столь тихо, что больше выдавал себя лязгом механизма, чем самими выстрелами. Ганг дернулся, голова его деформировалась, отбрасывая в бок ошметки содержимого. Тело негодяя выгнулось назад, будто пытаясь встать на мостик, да так и завалилось, подмяв камыши и устроив сильный всплеск, после чего тут же затихло. Не прошло и секунды, как на него рухнул огонь. Этот гаденыш умер не сразу, хрипел, булькал кровью, но угрозы уже не представлял. Сойка, ошеломленно уставившись на невеликую кучу, наваленную из ее сомнительных друзей, ладонями прикрыла рот. Ноги ее подогнулись, она неуклюже присела, застыв в неудобной позе. Послышались шаги по воде, кто-то приближался. И читера это не пугало, потому что он знал, кто. Над ним навис жук. Губы танкиста расплывались в широченной улыбке, в руках он держал автомат, из ствола которого струился едва заметный дымок. «Читер, ты как? Норма?» «Разве похоже, что я в норме?» «Не, ну я не о том. Все нормально? Ну, в целом?» «Да, жук, нормально». «А че так долго? Почему сразу не просигналил? Че мы ждали?» Читер покосился на целительницу и ответил задумчиво. «Даже ублюдки имеют право на последнее слово. Сойка, подними меня». «Что?» — непонимающе спросила девушка, не сводя взгляда с тел. «Я не притворялся. Мне действительно лекарь нужен. Вылечи меня и пойдем». «А они?» «Да уж, или Ганг был прав, или девушка в таком шоке, что не понимает простейших вещей. «Этих уродов ты больше никогда не увидишь», — четко и неспешно заявил читер. «Они здесь останутся. А тебя мы переведем в другой регион. Там тебе понравится. Извини, что мы раньше их не прикончили. Не понимали, что с ними не так. Но лучше поздно, чем никогда. Все кончено». Отвернувшись от мертвецов, целительница покачала головой и на удивление ясным голосом произнесла. «Нет, ничего не кончено. Ты не понимаешь». «Ошибаешься?» Читер нашел в себе силу усмехнуться, хотя мимика давалась ему все труднее и труднее. Он, похоже, на волосок от смерти болтается. Но сейчас не тот момент, чтобы жестко потребовать немедленно себя излечить, наплевав на все прочее. Никакого принуждения быть не должно. Сойка только что осталась без старого хозяина, занимать его место — скверный вариант. Пусть останется вакантным. «Сойка, я мало разбираюсь в умениях, но кое-что знаю. У тебя, я так понимаю, с гангом умение «Смертельная связь». Так?» «Да», — кивнула целительница. «Я о таком читал. Редко и почти бесполезно. Это как замена золотому жемчугу, но плохая замена, дешевая. Если носитель умения погибает, тот, кто к нему привязан, тоже погибает и воскресает рядом с ним. Сколько у тебя осталось времени? Сутки?» «Где-то так. А потом все. Конец». Потерянно ответила Сойка, после чего вскинулась и затараторила. «Я пыталась. Я не раз пыталась. Я не знала. Он заставил. Он... Глаза. Глаза моему парню выдавил и смеялся. Когда у меня был парень, заставил смотреть, как это... Он все заставил смотреть. Он ведь псих. Я ведь даже не поняла, что он тогда сделал со мной. Сначала не поняла. Нет, мне нельзя без него теперь. Что ты наделал?» «Ты разве не можешь отменить связь?» «Можно», — так же торопливо ответила Сойка. «Но это 3 дня придется ждать, а меня к нему бросает раньше, убивает и бросает». «Но режим отмены при этом не отключается», — уточнил читер. «Нет, не отключается. Ну и что с того? Он ведь заставляет остановить отмену. Он... Я же никак, я не могу. Я должна делать то, что он... Должна!» «Понимаешь, что вот-вот...» и может начаться никому не нужная истерика, читер собрал все остатки сил и жестко произнес. «Забудь о нем. Ты не умрешь. Обещаю». «Но как?» «Ты не все знаешь об этом умении. Если носитель умер, можно перейти границу между регионами, и ваша связь не сработает. Границы рядом, мы успеем, смерти не будет. Прямо сейчас жми отмену, и через 3 дня можешь вообще про ганга забыть». «Ты это серьезно?» — чуть не закричала Сойка. «Да, я это очень серьезно. Говорю же, у вас дешевая связь, бюджетная. Это не золотой жемчуг, это в 100 раз хуже. Не сомневайся, больше он тебя доставать не будет. И я могу тебе много чего про это умение еще рассказать. Но только, пожалуйста, помоги мне. Я, кажется, подыхаю». «Сейчас, потерпи, я сейчас». Похоже, на этот раз читер выкрутился.